Глава 25. Разговор с голым инженером. Появление Остапа Бендера в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Не застав Эрнеста Палча днем, квартира была заперта, и хозяин, вероятно, был на службе, великий комбинатор решил зайти к нему попозже, а пока что расхаживал по городу. Томясь жаждой деятельности, он переходил улицы, останавливался на площадях, делал глазки милиционеру, подсаживал дам в автобусы и вообще имел такой вид, будто бы вся Москва с ее памятниками, трамваями, мастельпромщицами, церковками, вокзалами и афишными тумбами собралась к нему на раут. Он ходил среди гостей, мило беседовал с ними и для каждого находил теплое словечко. Прием такого огромного количества посетителей несколько утомил великого комбинатора. К тому же был уже 6 час, и надо было отправляться к инженеру Щукину. Но судьба судила так, что прежде чем свидеться с Эрнестом Палычем, Остапу пришлось задержаться 2 часа для подписания небольшого протокола. На Театральной площади великий комбинатор попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся. Его могучее тело не получило никакого повреждения, тем больше было причин и возможностей для скандала. Гостеприимного и любезного хозяина Москвы нельзя было узнать. Он в развалку подошел к смущенному старику-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине. Старичок терпеливо перенес наказание. Прибежал милиционер. «Требую протокола!» — с пафосом закричал Остап. В его голосе послышались металлические нотки человека, оскорбленного в самых святых своих чувствах. И стоя у стены малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью набежавшему Персидскому. Персидский не брезговал черной работой. Он аккуратно записал в блокнот фамилию и имя потерпевшего и помчался далее. Остап горделиво двинулся в путь. Все еще переживая нападение белой лошади и чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через 2 ступеньки, поднялся до 7-го этажа Щукинского дома. Здесь на голову ему упала тяжелая капля. Он посмотрел вверх. Прямо в глаза ему хлынул с верхней площадки небольшой водопадик грязной воды. «За такие штуки надо морду бить», — решил Остап. Он бросился наверх. У двери Щукинской квартиры, спиной к нему, сидел голый человек, покрытый белыми лишаями. Он сидел прямо на кафельных плитках, держа за голову и раскачиваясь. Вокруг голого была вода, выливавшаяся в щель квартирной двери. «О!» — стонал голый. «О!» «Скажите, это вы здесь льете воду?» — спросил Остап раздражен. «Что это за место для купания? Вы с ума сошли?» Голый посмотрел на Остапа и всхлипнул. «Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи, прямо какой-то пикадор!» «Ключ!» — замычал инженер. «Что ключ?» — спросил Остап. «От квартиры, где деньги лежат!» Голый человек икал с поразительной быстротой. Ничто не могло смутить Остапа. Он начинал соображать, и когда, наконец, сообразил, чуть не свалился за перил от хохота, бороться с которым было бы все равно бесполезно. «Так вы не можете войти в квартиру!» «Но это же так просто!» Стараясь не запачкаться голова, Остап подошел к двери, сунул в щель американского замка длинный желтый ноготь большого пальца и осторожно стал поворачивать его справа налево и сверху вниз. Дверь бесшумно отворилась, и голый с радостным воем бежал в затопленную квартиру. Шумели краны. Вода в столовой образовала водоворот. В спальне она стояла спокойным прудом, по которому тихо лебединым ходом плыли ночные туфли. Сонной рыбьей стайкой сбились в угол окурки. Воробьяниновский стул стоял в столовой, где было наиболее сильное течение воды. Белые бурунчики образовались у всех его четырех ножек. Стул слегка подрагивал и, казалось, собирался немедленно уплыть от своего преследователя. Остап сел на него и поджал ноги. Пришедший в себя Эрнест Палч с криками «Пардон! Пардон!» закрыл краны, умылся и предстал перед Бендером голый, до пояса и в закатанных до колен мокрых брюках. «Вы меня просто спасли!» — возбужденно кричал он. «Извините, не могу подать вам руки, я весь мокрый. Вы знаете, я чуть с ума не сошел. К тому, видно, и шло. Я очутился в ужасном положении». И Эрнест Палч, переживая вновь страшное происшествие, то омрачаясь, то нервно смеясь, рассказал великому комбинатору подробности постигшего его несчастья. «Если бы не вы, я бы погиб», — закончил инженер. «Да», — сказал Остап, — «со мной тоже был такой случай, даже похуже немного». Инженера настолько сейчас интересовало все, что касалось подобных историй, что он даже бросил ведро, которым собирал воду, и стал напряженно слушать. «Совсем так, как с вами», — начал Бендер, — «только было это зимой, и не в Москве, а в Миргороде, в один из веселеньких промежутков между Махно и Тютюником в 19-м году. Жил я в семействе одном. Хохлы отчаянные, типичные собственники, одноэтажный домик и много разного барахла. Надо вам заметить, что насчет канализации и прочих удобств в Миргороде есть только выгребные ямы. Ну и выскочил я однажды ночью в одном белье прямо на снег. Простуды я не боялся, дело минутное. Выскочил и машинально захлопнул за собою дверь. Мороз градусов 20, я стучу, не открываюсь, на месте нельзя стоять, замерзнешь, стучу и бегаю, не открывают, и главное, в доме ни одна сатана не спит, ночь страшная, собаки воют, стреляют где-то, а я бегаю по сугробам в летних кальсонах. Целый час стучал, чуть не подох. И почему, вы думаете, они не открывали? Имущество прятали, зашивали керенки в подушку. Думали, что с обыском. Я их чуть не поубивал потом. Инженеру все это было очень близко. «Да», — сказал Остап, — «так это вы, инженер Щукин?» «Я! Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право. О, пожалуйста, антрну, тет-а-тет, в четыре глаза, как говорят французы, а я к вам по делу, товарищ Щукин. Чрезвычайно буду рад вам служить. Гран-мерси, дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Она говорила, что он ей нужен для пары, а вам она собирается прислать кресло. «Да, пожалуйста!» — воскликнул Эрнест Палч. «Я очень рад. И зачем вам утруждать себя? Я могу сам принести сегодня же». «Нет, зачем же? Для меня это сущие пустяки. Живу я недалеко, для меня это нетрудно». Инженер засуетился и проводил великого комбинатора до самой двери, переступить которую он страшился, хотя ключ был уже предусмотрительно положен в карман мокрых штанов. Бывшему студенту Иванополо был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул, и к тому же точь-в-точь, как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы. В стройную систему его умозаключений темной громадой врезался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятны и навевали тягостные сомнения. Великий комбинатор находился в положении рулеточного игрока, ставящего исключительно номера одного из той породы людей, которые желают выиграть сразу в 36 раз больше своей ставки. Положение было даже хуже. Концессионеры играли в такую рулетку, где зеро приходилось на 11 номеров из 12. Да и самый 12-й номер вышел из поля зрения, находился черт знает где и, возможно, хранил в себе чудесный выигрыш. Цепь этих горестных размышлений была прервана приходом главного директора. Уже один его вид возбудил в Остапе нехорошие чувства. «Ого», — сказал технический руководитель, — «я вижу, что вы делаете успехи. Только не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью? Чтобы позабавиться надо мной?» «Товарищ Бендер», — пробормотал предводитель, — «ах, зачем вы играете на моих нервах? Несите его сюда скорее, несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз?» Остап склонил голову на бок и сощурил глаза. «Не мучьте дитю!» — забасил он наконец. «Где стул? Почему вы его не принесли?» Сбивчивый доклад Ипполита Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами. Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории. «А мои инструкции?» — спросил Остап грозно. «Сколько раз я вам говорил, что красть грешно? Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву, еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер. Самое большее, к чему смогут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции. Для гиганта мысли отца русской демократии масштаб как будто небольшой. И вот результаты. Стул, который был у вас в руках, выскользнул. Мало того, вы испортили легкое место. Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот авессалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передач. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду. Что мне Гекуба? Вы мне, в конце концов, не мать, не сестра и не любовница. Ипполит Матвеевич, сознававший все свое ничтожество, стоял понурясь. «Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы. Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40% представляется мне абсурдным. Воленс, не воленс, но я должен поставить новые условия». Ипполит Матвеевич задышал. До этих пор он старался не дышать. «Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немочью. Соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите 20%?» Ипполит Матвеевич решительно замотал головой. «Почему же вы не хотите? Вам мало?» «Мало? Но ведь это же 30 000 рублей! Сколько же вы хотите?» «Согласен на 40». «Грабеж среди бела дня», — сказал Остап, подражая интонациям предводителя во время исторического торга в Дворницкой. «Вам мало 30 000? Вам нужен еще ключ от квартиры?» «Это вам нужен ключ от квартиры», — пролепетал Ипполит Матвеевич. «Берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение». Воробьянинов давно уже потерял тот самодовольный вид, с которым некогда начинал поиски бриллиантов. Лед, который тронулся еще в Дворницкой, лед гремевший, трескавшийся и ударявшийся о гранит набережной, давно уже измельчал и стаял. Льда уже не было, была широко разлившаяся вода, который небрежно несла на себе Ипполита Матвеевича, швыряя его из стороны в сторону, то ударяя его о бревно, то сталкивая его со стульями, то унося от этих стульев. Невыразимую боязнь чувствовал Ипполит Матвеевич. Все пугало его. По реке плыли мусор, нефтяные остатки, пробитые курятники, дохлая рыба, чья-то ужасная шляпа, может быть, это была шляпа отца Федора, утиный картузик, сорванный с него ветром в Ростове, кто знает. Конца пути не было видно. К берегу не прибивало, а плыть против течения бывший предводитель дворянства не имел ни сил, нежелание. Его несло в открытое море приключений.